Илья Ильф. Стеклянная рота. Весна и война наступили сразу. Снежные валы разваливались, светлая вода затопила тротуары, собачки стали покушаться друг на друга, газетчики, что из сил, орали: «Капитан, садуль, французов надуль!» Были новости еще трескучей. На Украину шли большевики. Была объявлена мобилизация и отменена 37-я статья «Расписание болезней, освобождающих от военной службы». Словом, был 19-й год. Колесников пошел прямо на сборный пункт. Там уже началось великое собрание белобилетчиков, и близорукие стояли толпами. В толпах этих ломался и скрещивался солнечный блеск. Близорукие так сверкали двояко вогнутыми стеклами своих очков и пенсне, что воинский начальник только жмурился, приговаривая каждый раз: «Ну и ну, таких еще не видел». Над беднягами смеялись писаря: «Стеклянная рота!» Близорукие испуганно ворошились и поблескивали. Множество косоглазых озирали небо и землю одновременно. В лицах астигматиков была сплошная кислота. Надеяться было не на что. Бельмо не спасало. Болезнь роговой оболочки не спасала. Даже катаракта не спасла бы на этот раз. К городу лезли большевики. Поэтому четырехглазых гнали в строй. Косые блямбы шли в строй. Человек, у которого один вид винтовки вызывал рвоту, легендарный трус Сёма Глазет, тоже попался. Его взяли в облаве. Вечером в стеклянной роте выдали твердые дубовые сапоги и повели в казармы. В первой шеренге разнокалиберного воинства шел Колесников. Во всей роте он один не носил очков, не дергал глазами, не стрелял ими в бок, не щурился и не моргал, как курица. Это было удивительно. Ночью в небе шатались прожектора и быстро разворачивались розовые ракеты. Далеким и задушевным звуком дубасили пушки, где-то трещали револьверами, словно работали на Ундервуде, ловили вора. Рота спала тревожным сном. Сёме Глазету снился генерал Куропаткин и мугденский бой. Иногда в окно казармы влетал свет прожектора и пробегал по лицу Колесникова. Он спал, закрыв свои прекрасные глаза. Утром начались скандалы. Рядовому второго взвода раздавили очки. Усатый прапорщик из унтеров задышал гневом и табачищем, как Петр Великий. «Фамилия твоя как?» «Шопен», — ответил агонизирующий рядовой второго взвода. «Дешевка ты, а не Шопен! Что теперь с тобой делать? Видишь что-нибудь?» «Ничего не вижу». «А это видишь?» И рассерженный прапорщик поднес к самому носу рядового Шопена такую страшную дулю, что тот сейчас же замолчал, будто навеки. Медали на груди прапорщика зловеще стучали. Вся рота, кроме Колесникова, была обругана. Больше всех потерпели косые. «Куда смотришь? В начальство смотри! Чего у тебя глаз на чердак лезет? Разве господин Колесников так смотрит?» Все головы повернулись в сторону Колесникова. Украшение роты стояло, отчаянно выпучив свои очи. Ярко-голубой правый глаз Колесникова блистал, но левый глаз был еще лучше. У человека не могло быть такого глаза. Он прыскал светом, как звезда. Он горел и переливался. В этом глазу сидело небо, солнце и тысячи электрических люстр. Сёма пришел в восторг и чуть не зарыдал от зависти. Но начальство уже кричало и командовало. Очарование кончилось. Учение продолжалось еще неделю. Звенели и разлетались брызгами разбиваемые очки. Косые палили исключительно друг в друга. Рядовой Шопен тыкался носом в шершавые стены и беспрерывно вызывал негодование прапорщика. Утром стеклянную роту должны были грузить в вагоны на фронт, но уже вечером, когда косые, слепые и сам полубог Колесников спали, в море стали выходить пароходы, груженные штатской силой. В черное лакированное небо сметенно полезли прожектора, земля задрожала под колесами проезжающей артиллерии, полил горячий дождь. Утром во дворе казармы раздались свистки. Весь город гремел от пальбы. Против казармы загудела и лопнула какая-то металлическая дрянь. В свалке близоруких и ослепленных бельмами прапорщик искал единственную свою надежду — украшение роты полубога Колесникова. Полубог лежал на полу. Сердце прапорщика моталось, как маятник. «Колесников! Большевики!» Колесников пристал на колени. Правый глаз его потух, левый был угрожающе закрыт. «Что случилось?» — закричал прапорщик. Полубог разъяренно привстал с колен. «Ничего не случилось. Случилось, что глаз потерял. Дураки ваши косоухие из рук вышибли, когда вставлял его. Вот что случилось». И он застонал. «Лучший в мире искусственный глаз! Где я теперь такой достану? У фабрики Буассон в Париже!» Прапорщик кинулся прочь. Единственная подмога исчезла. Спасаться было не с кем и некуда. Оставалась возможность скорее схоронить погоны и медали. Через 5 минут прапорщик стоял перед глазетом и, глядя на проходивших по улице черноморцев, говорил: «Я же сам скрытый большевик!» Сёма Глазет, сын буржуазных родителей, заревел от страха и упал на пол.